Глава четвертая. Казнь обезьяны. Утром еще в полусне, в постели, Иван Дмитрич вспомнил своего вчерашнего преследователя и понял, наконец, откуда знакома ему эта бледная, будто мукой натертая харя, с мстительно съехавшим вниз и вбок углом рта, как бывает после кровоизлияния в мозг. Именно так, этими самыми словами, в «Загадке медного дьявола» описывался один из членов священной дружины, тот, у кого маска упала на пол, когда гадалку вели в комнату со статуей Бафомета. За завтраком Иван Дмитрич без аппетита съел свой любимый творог со сметаной, усадил Ванечку дописывать сочинение, слегка повздорил с женой из-за того, что отказался пить полезный для желудка травяной чай вместо настоящего, но избежал большого скандала, вовремя согласившись взять с собой зонт. Этот зонтик жена ему навязывала в любую погоду и с такой страстью, словно тут был вопрос его жизни и смерти, чего он по глупости своей не понимал. Ванечка уверен, что я не пустил его в гимназию из-за ненаписанного сочинения. — Пожалуйста, ничего ему не говори, — предупредил Иван Дмитрич. — Я не такая дура, как ты думаешь, — ответила жена, закрывая за ним дверь. Он услышал, как дважды повернулся ключ в замке, как загремел засов и зазвенела цепочка, и лишь затем стал спускаться по лестнице. Полицейский экипаж стоял у подъезда. — Я прогуляюсь. Поезжай без меня, — сказал Иван Дмитрич кучеру. Было солнечно и сухо. Закинув на сиденье зонт, он пошел пешком и минут через десять, обернувшись, увидел — идет гад на той же безопасной дистанции, что и вчера. При утреннем свете асимметричность его черт не так бросалась в глаза, но лицо по-прежнему было мертвенно-белым, как после обморока. Зато в его повадках появилось кое-что новенькое. Когда Иван Дмитрич обернулся, он даже попытки не сделал уклониться от его взгляда. Понимал, значит, что бесполезно. Одного раза достаточно, чтобы навсегда запомнить такую рожу. Этот малый лишь замедлил шаги и вынул руки из карманов, на всякий случай приготовившись к бегству. Гоняться за ним не имело смысла. Проще было заманить его поближе к сыскному отделению. Там ребята живо с ним разберутся. Больше за всю дорогу Иван Дмитрич головы не повернул. Но за квартал до цели решил все-таки удостовериться, что проклятый филер все еще тут, на хвосте. Оглянулся, и как раз в этот момент, прячась за спинами прохожих, косорылый сделал рукой неприметный жест, обращенный куда-то в сторону. Жест был характерный, отточенный многократным употреблением. В качестве условного сигнала он мог означать единственное — «бери на себя». То есть, как понял Иван Дмитрич, дальнейшее наблюдение за ним перепоручалось кому-то другому, кто находился поблизости, но кого он не знал в лицо. Сейчас, на людной улице, вычислить этого подлипалу было задачей практически безнадежной. Он плюнул и больше уже не оборачивался. На службе дожидалось письмо из канцелярии оберпрокурора Святейшего Синода. Нельзя было не восхититься, как там у них поставлено дело. Вчера запросил, вчера же и ответили. Иван Дмитрич распечатал конверт, пробежал длинный первый абзац и несколько умерил свои восторги. Пока что все это были общие слова. Да, Синод располагает сведениями о секте михайловцев, само название неизвестно, хотя крайне скудными. Складывалось впечатление, что вопросы Ивана Дмитрича стали для автора письма главным источником информации, с той лишь разницей, что здесь они повторялись в виде осторожных допущений. Затем, правда, появилось нечто новое. честно признавшись, что не может сказать ничего определенного о принципах организации этой секты, местах ее распространения, руководителях, числе совращенных и сочувствующих, автор письма переходил к проблемам не менее важным, но более отвлеченным. «Представляется вероятным, — сообщал он, — что к этой секте, прежде вербовавшей своих адептов исключительно в простонародной среде, примкнули теперь и выходцы из полуобразованных слоев общества, склонные к грубому мистицизму манихейского толка. Характернейшей его чертой является неоправданное преувеличение той роли, какую будто бы играет дьявол в современной жизни по сравнению с предшествующими эпохами. Соответственно, преувеличивают эти люди и значение святого архангела Михаила как самого грозного и едва ли не единственного его противника. Последний в их понимании есть не просто шестокрылатых первый князь и архистратик небесного воинства, но как бы диктатор, которому в нынешние смутные времена Святая Троица вручила всю полноту власти над миром, наделив его неограниченными полномочиями. Умеренное крыло михайловцев считает эту меру вынужденной и временной, но радикалы договариваются до того, что в таком качестве он пребудет вовеки. Те и другие, впрочем, придерживаются мнения, что на страшном суде, чей срок уже близок, судить нас будет якобы не Иисус Христос, Сын Божий, а опять же святой архангел Михаил, тогда как в действительности он будет лишь представлять нас Всевышнему. Такой взгляд, популярный во многих радикальных учениях, обусловлен типичным для людей полуобразованных стремлением примирить то, что им, в отличие от лиц менее или, напротив, более искушенных в этих вопросах, кажется непримиримым. А именно, изначально присущее Господу нашему Иисусу Христу милосердие и его же нелицеприятную суровость Верховного Судьи. Данное заблуждение, как и вся вообще деятельность михайловцев, опирается на ряд превратно толкуемых мест из Священного Писания, в частности, на содержащиеся в Ветхом Завете в книге святого пророка Даниила, глава 12, стих 1, пророчество о Михаиле, князе великом. Здесь же приводился указанный стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Иван Дмитрич еще дважды перечитал пророчество Даниила. Обращали на себя внимание слова о времени тяжком, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. При желании тут можно было усмотреть намек на нынешнюю ситуацию в России, как она аттестовалась в загадке медного дьявола, полный упадок нравов и тираническая власть золотого тельца. Еще любопытнее показался заключительный пассаж. «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». В какой книге? Если члены священной дружины считали себя народом Михаила, эти слова они могли истолковать следующим образом. Спасение обеспечено им при условии, что кто-то напишет про них книжку. Иван Дмитрич достал письмо, найденное в столе у Каменского. Он уже помнил его наизусть, но все-таки глазами прочел первую фразу. «Некоторое время назад мы приоткрыли перед вами завесу тайны, скрывающей деятельность нашего братства». Не это ли имел в виду Каменский, когда говорил Тургеневу, что сюжет последней повести о Путилове был ему кем-то подсказан? Очевидно, михайловцы, как люди полуобразованные, на досуге зачитывались творениями Н. Доброго, видели в нем величайший талант и, узнав, кому принадлежит этот псевдоним, проинформировали Каменского о своем братстве в надежде найти себя записанными в книге, которую на страшном суде прочтет архангел Михаил. С них станется. Гайпель верно подметил, если им взбрело на ум истреблять служителей сатаны серебряными пулями, ума у них не палата. В их письме, правда, выставлялась иная причина. Мы надеялись, что полученные от нас конфиденциальные сведения вы используете для того, чтобы с присущим вам талантом, но в условно-аллегорической форме литературного произведения предупредить общество о нависшей над ним опасности. Подразумевалась, конечно же, угроза со стороны паладистов Бафомета. Но недаром напротив этого объяснения Каменский сделал на полях первую из двух своих помет. Не совсем так. Он, следовательно, знал или догадывался, что они обратились к нему из других соображений. Иван Дмитрич взял лист бумаги и по пунктам прописал гипотетическую последовательность событий. Первое. Члены священной дружины, они же михайловцы, сообщают о себе Каменскому. Для переговоров направлен этот косорылый, иначе он не был бы описан с такой фотографической точностью. Второе. На основе его рассказа, но присочинив подземное логовище с фантастической машиной для убийства в виде статуи Бафомета и охоту за гадалками, которых, разумеется, никто не похищал и не убивал, Каменский пишет загадку медного дьявола. Третье. Его информаторы обнаруживают, что в этой повести их чисто духовная, по-видимому, борьба с силами зла и разрушения представлена как преступный фанатизм. Возмущенные, они принимают решение наказать автора и предупреждают его: «Вам вынесен смертный приговор, который еще может быть отменен, если вы сами уничтожите свое сочинение, не дав ему выйти из типографии». Каменский, однако, сомневается, что они посмеют исполнить эту угрозу. Свои чувства он выражает второй пометой на полях. Страшно ли? Пожалуй, нет. Четвертое. Его предостерегли, что при попытке придать дело гласности приговор будет приведен в исполнение незамедлительно. Тем не менее, он обращается в голос. Об этом становится известно михайловцам. Вечером 25 апреля один из них стреляет в Каменского, когда тот идет с Зильберфарбом по караванной. Пятое. Испугавшись, Каменский отказывается от мысли сделать заявление для прессы. Чтобы укрыться от преследователей и переждать опасность, он добывает себе фальшивый паспорт на имя Зайцева Алексея Афанасьевича. Здесь, а отчасти еще раньше, начинались неясности, поэтому следующие пункты Иван Дмитрич записал в виде вопросов. Шестое. Почему, пережив первое покушение, Каменский не забрал рукопись у Килина и не уничтожил ее? На что он рассчитывал? Седьмое. Не был ли Губин михайловцем? Если да, не расправился ли он с Найданваном, как с человеком, готовым продать душу дьяволу? Восьмое. Опять же, если да, кто сообщил ему об этом? Девятое. Если, по словам Килина, загадка медного дьявола только что вышла из печати и еще не поступила в продажу, каким образом рукопись попала к михайловцам? Кто-то на время выкрал ее? Или снял с нее копию? Кто? Десятое. Кто донес им, что Каменский решился на заявление для печати? Теоретически любой из близких ему людей мог сделать то, о чем шла речь в последних двух пунктах. Но стоило присоединить к ним пункт восьмой, как отпадали все кандидатуры, кроме единственной. Лишь один человек имел возможность совершить и то, и другое, и третье. «Давгайло», — крупными буквами вывел Иван Дмитриевич. И помельче. Что связывает его с этими людьми? Он прошагал к двери, распахнул ее и позвал. «Гайпель!» Появился Константинов. «Я, Иван Дмитрич, — сказал он, — как раз хотел вам доложить, что нет его. Пропал Гайпель. Вчера ушел и до сих пор нету. С утра его мать прибегала. Никогда, говорит, такого не было, чтобы он дома не ночевал». — Подождите минуточку, — попросил Сафронов. — Тут в тетради листы не разрезаны. — Но вообще-то, — передавая ему нож, — заметил Иван Дмитрич, — в то утро у меня еще были сомнения насчет Зильберфарба. Не обул ли он нас всех в чертовой лапте? — Как это? — не понял Мжельский. — Ну, значит, соврал и не кашлянул. В редакцию «Голоса» Иван Дмитрич прихватил с собой агента помоложе и побойчее с револьвером, на тот случай, если опять обнаружится хвост. Но сколько он не оглядывался на улице, так никого и не высмотрел. По дороге Иван Дмитрич изменил маршрут и сначала заехал на Почтамскую, в контору Килина. Тот оказался на месте. «Скажите...» Без обиняков приступил Иван Дмитрич. «Каменский не просил вас отложить выпуск своей последней книжки? Я говорю о загадке медного дьявола». «Откуда вы знаете?» — насторожился Килин. «Неважно. Значит, было такое?» «Было. Хотя немного не так, как вы сказали». «А как?» «Николай Евгеньевич хотел совсем забрать у меня рукопись». «И чем он это мотивировал?» — Да ничем. А книжка была уже набрана. Деньги за работу выплачены вперед. С какой стати? Я потому и отказался исполнить его просьбу, что он упорно не желал ничего мне объяснять. Только Иван Дмитрич уехал, Константинов сел пить чай с писарями. Сахар у него был свой. Тут же дверь отворилась. Валетка пропустил в комнату того самого оборванца в солдатских штанах, который позавчера сообщил о несчастье с Ванечкой. Константинов прыгнул к нему, схватил его за грудки. — Сука! Во строге сгною! Рад будешь на своих же кишках удавиться, падла! Кто тебя подослал? — Чего вы, ваше благородие? — удивился тот. — Отпустите, я же сам пришел. Хочу все по правде рассказать, как дело-то было. — Ну, живо! — Сперва рубль пожалуйте. — Чего? — Рубль, говорю, извольте пожаловать, желательно серебряный. А по морданце не хочешь рубль ему? За обман вы мне ни копейки не дали, так ведь? А правда, она денег стоит. — Ладно, — меняет он, — сказал Константинов. — Но тогда уж давай, брат, по совести. Ты меня позавчера обманул, с тебя зато причитается. Сегодня правду скажешь? Причитается с меня. Вот и будем в расчете. Ни ты мне ничего не должен, ни я тебе. Крыть было нечем, поэтому босяк оставил всякую философию и на все константиновские софизмы твердил одно. — За даром ничего не скажу, хоть ноздри рвите. — И вырвем, — посулил наконец Константинов. — Дождешься, падла? Он велел запереть эту скотину в подвале и подошел к окну. Было солнечно и сухо, но дул холодный ветер, временами настолько сильный, что вздрагивало в раме треснутое стекло. Тучи пыли неслись по улице, как всегда бывает в первые майские дни, когда еще не распустилась листва на деревьях. Из записок Солодовникова. В тот год в Урге стояла необычная для начала мая жара. Подъехав как-то раз к Толе, напоить лошадь, я увидел Джамби Гелуна, одного из наших бригадных лам. Именно он незадолго перед тем рассказал мне о приближающейся великой войне монголов и Ригден-Джапо с неверными. После нее и должен сойти на землю Будда Майдари, ныне пребывающий в чине Бодхисаттвы на вершине горы Сумеру. Судьба этого незаурядного человека любопытна и сама по себе, но в свете дальнейших событий особенно. Поэтому изложу вкратце его биографию. Джамбигилун происходил из племени дербетов. Мальчиком был отдан в Эрденидзу, а оттуда в числе наиболее способных учеников его отправили в тибетскую обитель Дрипунья. Там он получил ученую степень Гелуна, но ни отшельничество, ни упорные занятия буддийской метафизикой не заставили его ощутить себя всего лишь случайным соединением случайных элементов мироздания. Джамбигилун остался сыном степей. В его жилах бурлила густая темная кровь батаров Чингисхана, разжижить которую не могла никакая наука. Однажды в пылу богословского диспута он с такой силой хватил по голове своего оппонента, что тот свалился замертво. Арестованный Джамбигилун бежал из монастырской тюрьмы, зиму скрывался в горах, потом двинулся на север и года через полтора добрался до Пекина. Благодаря знанию языков он сумел занять место переводчика при Ямыне, составлявшим правительственные календари для окраин империи. Но спокойная жизнь скоро ему прискучила. Джамбигилун бросил дом, жену-китаянку и растворился в необозримых просторах Центральной Азии. Ходили слухи, будто он побывал и в пещерах Шамбалы, и в подземном царстве мангысов, демонических противников буддизма. Согласно третьему, менее поэтичному варианту его биографии, эти годы он провел у калмыков на Волге, чередуя, а то и совмещая мирские занятия с духовными. Промышлял астрологией и иконократством, держал торговлю при тюменевском хуруле, одно время сидел в астраханской тюрьме. Видимо, там он выучился говорить и даже читать по-русски. Лет 10 назад Джамбигилун объявился в Халхе, жил в разных монастырях, но нигде не прижился по причине, как я подозреваю, скверного характера. Наезжая в Ургу, он сблизился с князем Ванданбейле и под его влиянием стал пламенным поборником идеи национальной независимости, причем окрасил ее в мистические мессианские тона. У нас в бригаде Джамбигилун был фигурой уважаемой. В немалой степени его авторитет покоился на рассказах о якобы личном знакомстве с агентами Ригден-Джапо, которые всюду, в том числе в Петербурге, действуют на благо Монголии. Их активности он, в частности, приписывал военные поставки из России. В тот день, когда я увидел его на берегу Толы, он, постирав свою монашескую курму и расстелив ее на горячей гальке, сидел рядом в ожидании, пока она высохнет. Он был совершенно гол. С шеи у него свисало множество амулетов гао на черных от пота кожаных шнурках. Среди них меня заинтересовала маленькая православная иконка с изображением архангела Михаила. «Это Майдари», — сказал Джамбигилун. Я удивился тогда, что он стал объяснять мне, что Будда Майдари известен всем народам, просто все изображают и называют его по-разному. Для русских он Михаил, для китайцев — Миле, что даже звучит почти одинаково. Он — владыка будущего. Его почитатели есть везде, хотя нередко они остаются в лоне собственных религий. Они чтят Майдари, не зная его подлинного имени, и служат ему, не догадываясь, чьей воле подчиняются и какой цели направлены их усилия. В нужный момент всем им откроют особый способ разделывания сухожилий в мясе некоторых животных. По этой примете монголы опознают их и оставят в живых, как заслуживших право стать подданными Регден-Джапо и войти в царство Майдари. «Возможно, и вы, — быстро взглянув на меня, — закончил Джимби-Гилун, — сами о том не зная, относитесь к их числу. Мадам Блаватская могла бы обнять его как брата. Все им сказанное показалось мне специфическим монгольским отзвуком типичного для современной Европы религиозного эклектизма. Но скоро я убедился, что аналогичные воззрения бытуют и среди русских поселенцев. Я тогда носился с идеей навербовать из них часть артиллерийской прислуги и с этой целью прибыл в поселок Мандал в 4 верстах от Урги, населенный перебравшимися сюда из Забайкалья раскольниками. Они без энтузиазма встретили мое предложение отобрать несколько холостых парней для участия в походе на Барсхотта, но не посмели ответить прямым отказом из нежелания ссориться с монголами. Пока они совещались, я попросил разрешения осмотреть их молельню. Чтобы лишний раз не вызывать мое недовольство, согласие было дано. Мне выделили провожатого, который отвел меня в убогое бревенчатое строение, похожее на бурятский зимник, но увенчанное крестом. Внутри, едва глаза привыкли к полумраку, я увидел большую танку с изображением Майдари. Мой провожатый объяснил мне, что это архангел Михаил, а Майдари — его монгольское имя. Далее, с кое-какими вариациями, я услышал приблизительно то же самое, о чем говорил Джамби-Гилун. При конце времен, чей срок уже близок, архангел Михаил во главе небесной рати и своих земных адептов из разных стран, поклоняющихся ему под различными именами, будет сражаться с воинством сатаны. А после победы и страшного суда, на котором он же займет место председательствующего, станет своего рода регентом при Иисусе Христе в его будущем вселенском царстве. В молельне было чисто, пусто и почему-то попахивало плесенью, словно под половицами находился глубокий погреб, откуда лишь недавно ушли грунтовые воды. Напоследок я еще раз взглянул на изображение Майдари. Как все Будды и Бодхисаттвы, он восседал на лотосе, но, в отличие от остальных, не на обеих подвернутых под себя ногах, а на одной, другую приспустив вниз, в знак готовности сойти на землю. Пальцы его правой руки были сложены в подобие двоеперстного знамения, как у боярыни Морозовой на известной картине. Должно быть, это и привлекло к нему благосклонное внимание местных старообрядцев. Зильберфар показался чернявым, как и следовало ожидать молодым человеком с соответствующим носом и оттопыренными ушами, которыми, по мнению Константинова, это змеиное племя для того и обзавелось, чтобы их принимали за лопоухих дурачков. В ответ на просьбу показать то письмо Каменского, где речь шла о предполагаемом заявлении для прессы, он сказал небрежно. «По-моему, я его тогда же и выбросил. Переписал адрес и выбросил». «Жаль», — заметил Иван Дмитрич. «Такие документы надо сохранять». «Но я же не знаю, во что выльется эта история. Каменский не та фигура, чтобы хранить его автографы». «Не нам судить, не современникам». «Бросьте. После той встречи я прочел все его книжки, выпущенные под псевдонимом Н. Добрый. Чушь несусветная. Особенно это. Забыл, как называется. Путилов там спасает супругу нашего посланника в североамериканских штатах. Индейцы похитили ее, когда она гуляла в окрестностях Вашингтона со своей ручной обезьянкой Микки». «Кто вам раскрыл его псевдоним?» «Приказчик. В первой же книжной лавке. Он же сказал, что последняя из этих книжечек — секрет афинской камеи. Каменский говорил, что из нее мне станет ясно, кто и зачем хочет его убить, но я ничего не понял. Опять какие-то кровожадные дикари, джунгли, обезьяны». «Обезьян там нет». «А что есть? Если вы ее читали, объясните мне, какие тут могут быть параллели. Лично я вижу единственную. Поскольку Каменский раньше жил в Монголии... Откуда вам это известно? Полгода назад мы напечатали одну его статью, публицистическую, но разбавленную личными воспоминаниями. В ней доказывалось, что монголы скоро восстанут против Пекина. И содержался пламенный призыв к общественности. Мол, мы, русские, должны помочь им в борьбе за свободу, как помогли нашим братьям на Балканах. Тема показалась нам актуальной и написано было с подкупающей искренностью. Хотите взглянуть? Порывшись в ящике стола, Зильберфарб достал нужный номер за октябрь прошлого года. Иван Дмитрич начал читать со второй колонки. Искусственно созданное величие Китая, хотя и ослепляло Азию, пока народы ее не вошли в непосредственное общение с другими государствами, но, судя по отношению к китайцам жителей Монголии, владычество это не возбуждало ни симпатий, ни сколько-нибудь прочных привязанностей. Установление китайской гражданственности не несли в себе одушевляющих начал. С головами, набитыми отвлеченными принципами китайской морали, с умом, отуманенным корыстью и опиумом, и с пустыми карманами чины всех рангов заботятся прежде всего о, возможно, быстром наполнении пустоты этих карманов. Под лапами китайского дракона глохнет дух предприимчивости, убивается стремление к возрождению национальной культуры, все обрекается мертвящему застою и удерживается в рабском повиновении страхом немилосердного возмездия, каковое постигло поголовно истребленных джунгар. Он выхватил еще 2-3 абзаца из середины. Китайцы по натуре трусливы и в борьбе рассчитывают не столько на смелость, сколько на пассивное сопротивление. Они боятся ни погоды, не переносят холода. Кроме того, военная служба у них не пользуется почетом и составляет ремесло тех неудачников, кому не удалось проложить доступ к гражданской службе или подыскать себе дело, обеспечивающее существование. Как правило, китайские офицеры — люди сомнительных нравственных качеств, и понятие о долге, представляющее собой неотъемлемую принадлежность воина, для них попросту не существует. В самом внешнем виде китайца нет ничего мужественного и воинственного. Ни один народ в мире не имеет так мало военных песен и не прославляет с таким постоянством радости мирного труда. Не то что монголы, они являются собой полную противоположность. «Так вот», — закончил Зильберфарб, — «Каменский жил в Монголии, как профессор Лукасевич из «Секрета Афинской камеи» в Африке. Может быть, он тоже вывез оттуда что-то такое, что для кочевников является национальной святыней?» «Каменский сам прислал эту книжечку в редакцию?» «Нет, я купил ее в лавке вместе с другими сочинениями Н. Доброго. Если бы он выполнил свое обещание, я упомянул бы об этом в моей статье». «Между прочим, статья ваша написана очень ярко», — похвалил Иван Дмитрич. «Чувствуется мастерское владение словом». «Благодарю». «Так и видишь эту зловещую карету на пустынной вечерней улице, этого кучера в маске?» «Благодарю, благодарю». «Замечательно. Просто диву даешься, как удалось вам столь зримо изобразить то, чего вы в глаза не видывали». «Что?» — очнулся Зильберфарб, убаюканный предыдущими комплиментами. «Не секрет», — напористо продолжал Иван Дмитрич. «С зимы тираж голоса стремительно падал, зато вчерашний выпуск с вашей сенсационной статьей расхватали еще до полудня. Я справлялся у газетчиков, примите мои поздравления. Рекламный трюк был задуман блестяще и, будем надеяться, принесет желанные плоды. Жаль только, что вы подрываете у русских людей доверие к печатному слову». «Вот как? Вы не верите мне?» «Виноват, не верю. Как природный русак, я по натуре доверчив. Но этот злодей в маске, эта балаганная пальба, Фанатики, смертный приговор, черт-те что, почище, чем у Н. Доброго. Зильберфарб молча взял со стола конверт, вынул из него лист почтовой бумаги, исписанный чьей-то незнакомой рукой. Ознакомившись с напечатанной в вашей газете статьей господина Зильберфарба, прочел Иван Дмитрич, в которой автор просит откликнуться всех, кто, цитирую, около 9 часов вечера 25 апреля сего года видел в районе Караванной улицы карету с черным клеенчатым верхом без фонаря с кучером в маске или слышал звук выстрела, могу засвидетельствовать. — Вот, пожалуйста, еще письмо, — сказал Зильберфарб. — И еще. В указанный день и час я выходил гулять с собакой, и мимо меня проехала черная карета с кучером в маске. Спустя 2-3 минуты из-за угла донесся выстрел. Мы с мужем возвращались домой. Вдруг он сказал: «Смотри, я посмотрела». Подписи всюду разборчивы, адреса прилагаются. «Если угодно, могу поцеловать крест», — предложил Зильберфарб, вытягивая из-под рубахи цепочку с нательным крестом. «Хотя мне известно русское присловие: конь леченый, вор прощенный, жид крещеный». «Впервые слышу о существовании этой триады», — ответил Иван Дмитрич. В глубине души он и раньше знал, что Зильберфарб не лжет. Нечего было его и провоцировать, но теперь отпали все сомнения. Извинившись, Иван Дмитрич вышел на улицу, уселся в экипаж. Тронулись, и вот тогда-то, отталкиваясь от евреев и христиан, а также от лунного света, который с одной стороны плодит нечисть, но с другой застывает под землей и обращается в серебро, эту же нечисть изгоняющее, он по-новому взглянул на ситуацию, описанную в «Загадке медного дьявола». Показалась подозрительной та, как бы священная, но почему-то нуждающаяся в постоянных оправданиях, почти животная, но в то же время с уклоном в истерику чудовищная ненависть, с какой эти фанатики преследовали своих якобы идейных противников. С такой суетливой страстью обрушиваются лишь на что-то бесконечно родное, зато и ненавидимое, что невозможно забыть о своем с ним родстве. Отсюда вытекала мысль, что члены священной дружины когда-то составляли единое целое с паладистами Бафомета, или, по крайней мере, вышли с ними из одного лона. Это был всего лишь способ задержать в памяти смутную догадку, пока еще ускользающую от словесных сетей. Попытка наспех очертить абрис уходящей во тьму тени. «Гайпель не появлялся?» — спросил он у выбежавшего навстречу Константинова. «Нет, Иван Дмитрич, но есть важная новость. Приволокли оборванца, тот опять завел было песню про рубль, желательно серебряный, который ему должны пожаловать за открытие правды, но быстро смехнул, что перед ним не та публика, чтобы долго слушать такие романсы». «Иду я позавчера по караванной», — начал он эпическим речитативом. «Останавливает меня одна дамочка. Хочешь, — спрашивает, — рубль заработать?» «Смотря какая работа, — говорю. Она говорит: вот тебе рубль. Беги в сыскное отделение, там тебе еще рубль дадут, а то и два. Скажешь им?» «Дамочка или барышня?» — перебил Иван Дмитрич. «Наличика барышня, а так-то черт тебя разберет. Но под руку с мужчиной, как дамочка». «Мужчина молодой или старый?» «Молодой, но малохольный». «Студент?» «Все-то вы знаете», — подольстился оборванец. На этом допрос закончился. Константинов спросил: «И что теперь с ним делать?» «Гнать», — сказал Иван Дмитрич, — «в 3 шеи, на все 4 стороны». Роговы жили на Кирочной, в номерах Миллера. На стук никто не отозвался, дверь была заперта на ключ. Но коридорный открыл ее своим ключом. Ответственность за это Иван Дмитрич взял на себя. Позавчера хозяева сыграли с ним такую штуку, что теперь он позволил себе провести обыск в их отсутствие и без понятых в полном одиночестве. Глаз отметил неприбранную постель, пыль на книжных полках, апельсиновую кожуру под кроватью, скомканный дамский чулок в углу. Письменный стол был тут единственным оазисом порядка. В первом же выдвинутом ящике обнаружилась толстая папка с переводом «Драгоценного зерцала сокровенной мудрости». «Памятник монгольской общественной мысли эпохи Абатай-хана», — вспомнил Иван Дмитрич. Самой мудрости было немного, страничек на 50. Приложения в несколько раз превосходили по объему основной текст. Фундаментальная вступительная статья, генеалогические и хронологические таблицы, обширный комментарий, два индекса, словарь терминов, приводимых на языке оригинала. В последнем Иван Дмитрич отыскал слово «габала» и прочел. «Ритуальная чаша для сбора крови жертвенных животных. Изготавливается из верхней части опиленного по параллели глазной орбиты черепа девственника, который умер ненасильственной смертью и при жизни не убил ни одного живого существа. На внутренней и внешней стороне такого черепа должны находиться определенные знаки в виде впадин и линий, возникшие естественным путем, но имеющие форму некоторых букв тибетского алфавита или священных буддийских символов. Поскольку совокупность этих примет в природе встречается редко, а в сочетании с требованиями, предъявляемыми к жизни и смерти владельца черепа, еще реже, настоящая габбала считается предметом высочайшей ценности. Употребляется при магических обрядах, связанных с культом дакшитов». Иван Дмитрич нашел и это слово. «Дакшиты, они же Шагиусан по-монгольски, Срунма по-тибетски, Дхармапала на санскрите. Грозные стражи и хранители буддизма, призванные карать грешников и сражаться с теми, кто препятствует распространению желтой религии или причиняет зло ламам. Различают 8 главных дакшитов, так называемых 8 ужасных. Чойжал, Эрликхан, Джамсаран, Бэгдзе, Эхинтенгри, Дорбен Нигурту, Махагала, Цаган Махагала, Намсарай и Памба. Изображаются в облике демонических существ. Смотри также комментарий, примечание к странице 38. Выполнив это указание, Иван Дмитрич узнал следующее. В связи с культом дакшитов большой интерес представляют воззрения монголов на фигуру сатаны, сведения о котором они получили от наших раскольников, переселившихся в Забайкалье и даже в саму Халху. По данному поводу существует два мнения. Первое. Монголы считают, что дьявол есть один из 8 ужасных, причем не Чойжал, как естественно было бы предположить, учитывая его роль владыки ада, но Джамсаран, как самый из всех воинственный. Являясь чем-то вроде буддийского агента в христианском лагере, он препятствует распространению на восток русской веры, Орус-Хаджин, разлагает ее изнутри и тем самым приближает конечный триумф желтой религии во всемирном масштабе. Это, как известно, произойдет после Великой войны Ригден-Джапо и монголов с неверными. Такую мысль высказал один из лам монастыря Гандан-Текчинлин в беседе с нашим бывшим консулом в Урге господином Каменским. Как он о том пишет в своей книге «Русский дипломат в стране золотых Будд». Второе. Монголы считают, что дьявол есть не дакшит, а христианский аналог Дакшита, защищающий русскую веру точно так же, как восемь ужасных защищают буддизм. Таково мнение профессора Петра Францевича Давгайла, вынесенное им из пребывания в монастыре Эрдынидзу. Все это на Сафронова подействовало усыпляюще. Он перестал записывать, а в итоге потерял нить повествования. Вдруг обнаружилось, что Иван Дмитрич рассказывает уже о каком-то дачном поселке, при въезде в который он отпустил извозчика и пошел по пустынной улице, глядя на заколоченные окна домов. Стояла ранняя весна, дачников еще не было. В полуверсте за песчаными дюнами блестело море. Он прошагал через весь поселок и на отшибе увидел крытую драньем рыбацкую хижину. Это и была цель его путешествия. Сафронов ничего не понимал, но спрашивать не решался. Он надеялся, что из дальнейшего все станет ясно само собой. Перед хижиной находился крошечный садик с двумя-тремя подагрическими яблонями и еще голыми кустами сирени, — рассказывал Иван Дмитрич. Здесь же сидел на корточках безобразный старик в лохмотьях, страшно худой, с нечистыми глазами. Он что-то чертил веткой в золе прогоревшего костра. Изучающе оглядев меня, он спросил, «Куда вы идете?» «Вечное пламя», — ответил я так, как меня научили. «Откуда вы пришли?» — задал он следующий вопрос. «Из вечного пламени», — ответил я. Мои ответы успокоили его настолько, что он перешел на «ты» и продолжал более благожелательно. «Скажи, сколько тебе лет?» 11, — сказал я, зная, что это число считается у демонопоклонников священным. В нем содержится излишек совершенного числа 10, адская прибавка, разрушающая божественную гармонию Вселенной. Кроме того, число 11 состоит из двух единиц, что символизирует собой двойное первоначало мира и, следовательно, претензию дьявола на то, чтобы быть не тварью, взбунтовавшейся против Творца, но создателем всего сущего наравне с Богом. Услышав мой ответ, старик встал и отворил передо мной дверь хижины. Мы вошли в темное помещение, явно нежилое, заваленное всякой рухлядью. Ржавые тазы и ведра, сломанные садовые инструменты, гнилые доски и куча разного хлама, пересыпанного битым стеклом, громоздились, однако, таким образом, что оставляли свободную видневшуюся в земляном полу крышку погреба. Мой провожатый откинул ее, я увидел уходящий во тьму сруб наподобие колодезного. Лестницу заменяли вбитые в бревна железные скобы. Старик без слов дал мне понять, что должен остаться наверху. Незаметно для него, осенив себя крестным знаменем, я стал спускаться. Снизу тянуло холодом, плесенью, древесной трухой. На ощупь я прикинул расстояние между двумя соседними скобами, сосчитал ступени и вычислил, что к тому времени, когда моя нога коснулась дна этого колодца, земная поверхность простиралась надо мной приблизительно в 5 саженях. Было сыро и холодно, пахло, как в старой, плохо просушенной с осени овощной яме. Ощущалась близость грунтовых вод. Глаза уже привыкли к темноте. Я заметил в одной из стен узкий лаз, окрашенный далеким светом, и, протиснувшись в него, двинулся в ту сторону, откуда навстречу мне сочился этот красноватый, трепещущий свет. Через каждые 5-6 шагов потолок тоннеля был подперт бревнами. Временами слышался тревожный шорох осыпающейся земли, под ногами чавкало. Через особенно грязные места были переброшены доски. По 2 таким доскам я вошел в открытую дверь под мощной бревенчатой притолокой и очутился в просторной зале, освещенный несколькими укрепленными по стенам факелами. Пол здесь был выложен торцами. Три или четыре пары столбов, образуя своеобразную галерею, поддерживали потолочные балки. Вся эта довольно примитивная крепежная конструкция оставляла ощущение ненадежности. В зале находились десятка два мужчин и женщин в черных масках, но одетых в самое обыкновенное верхнее платье, подходящее, правда, скорее для зимы, чем для начала мая. Должно быть, по опыту прежних сборищ они знали, что в любую погоду здесь не жарко. Полы одежды у многих были перемазаны глиной. Шинели, пальто с меховыми воротниками, шубки и ватные дульеты на дамах произвели на меня гораздо более тягостное впечатление, чем если бы, как я того ожидал, передо мной предстали фигуры в каких-нибудь экзотических восточных нарядах. Когда я вошел, предварительно надев маску, никто не обратил на меня внимания. Видимо, эти люди считали свою систему конспирации абсолютно неуязвимой и были уверены, что посторонний сюда проникнуть не может. Взявшись за руки в известной манере демонопоклонников, то есть сцепив согнутые в крючок указательные пальцы, они чинно, как дети, водили хоровод вокруг стоявшей в центре залы статуи Бафомета. Я увидел знакомую бычью морду с ощеренной пастью и четырьмя обнаженными клыками, жирную грудь, чешуйчатый живот, драпировку ниже пояса, из-под которой выставлялись окрашенные в красный цвет собачьи лапы. Позеленевшая медь создавала иллюзию шерстистого тела. На губах змеилась отвратительная улыбка всезнания. Распахнутые для объятия лапы живо напомнили мне, какой конец меня ожидает, если я буду разоблачен и не успею улизнуть в глинистый лаз. Его размеры не позволили бы паладистам действовать скопом. Стоило мне нырнуть в узкий тоннель за дверью, и я мог спокойно отступить по нему до самого колодца, держа преследователей на мушке. Стоя у входа, я почувствовал на себе взгляд высокого мужчины в накинутой поверх пальто черной крылатки, единственного, кто не участвовал в хороводе. Его осанка, манера держаться, все свидетельствовало, что это и есть великий мастер паладистов Бафомета. Маска скрывала его лицо, широкая крылатка, очертания фигуры — и все-таки мне показалось, что где-то я уже видел этого человека. Я нащупал в кармане револьвер, догадываясь, что у него, вероятно, возникли те же мысли в отношении меня, но в следующий момент он то ли успокоился, то ли решил не торопиться с выводами, и властным движением, затянутой в перчатку руки, указал мне встать в общий круг. Я вклинился между дородной Матроной в лисьей шубе и субтильным господином в чиновничьей шинели. Петлицы на ней были предусмотрительно обтянуты траурным крепом, дабы скрыть, по какому ведомству он служит. Этим доказывалось, что все они не слишком-то доверяют друг другу. Своими согнутыми в крючок пальцами я уцепился за пальцы соседей, и мы поскакали. Хоровод кружился все быстрее, по знаку великого мастера паладисты затянули свой гимн. Его мелодия оказалась проста, как мычание, но в словах была странная, дикая и сумрачная поэзия. Чтобы не быть уличенным в незнании священного текста, мне пришлось проявить чудеса изворотливости. Как только звучало первое слово очередной строки, я подхватывал его со второго слога, а одновременно по содержанию, ритму и рифмам старался угадать продолжение. В большинстве случаев мне это удавалось. Протяжный напев облегчал мою задачу. Я пел вместе со всеми и лишь в некоторых, особенно богохульных местах, ограничивался мелодией без слов. Смысл гимна был тот, что адское пламя есть альфа и омега всякой мудрости. В гиене огненной душа вмещает в себя все тайны мироздания и закаляется, как меч. Поэтому Бог обманом завлекает людей в райские кущи, дабы сохранить свою власть над вселенной. Но истинный паладист знает правду и всей душой стремится в вечное пламя. Разумеется, все хорошее не дается даром. Все это надо заслужить, чем они в данный момент и занимались. Каждый куплет заканчивался словословиями Бафомету. Своей неумеренной льстивостью они напоминали титулы, которыми жрецы награждают какого-нибудь туземного царька, уверяя беднягу, что весь мир с благоговением взирает на его хижину из пальмовых листьев, прошитых рыбьими кишками и для прочности обмазанных свиным дерьмом. Неожиданно великий мастер подошел к низкой, но прочной дверце в стене, отодвинул засов и вскричал: «Микки, мы ждем тебя!» «Микки!» Не переставая кружиться, завопили паладисты, и я вместе с ними. «Выходи, Микки!» Глядя на медленно отворяющуюся дверцу, я не без опаски ждал, что произойдет дальше. За дверцей открылась глубокая ниша, оттуда на четвереньках выползла довольно крупная обезьяна, видимо, дрессированная, потому что она сноровисто поднялась на задние лапы и, ворча и раскачиваясь, направилась прямо ко мне. Все замерли. Сосед внезапно отцепил свой палец от моего. Сердце у меня сжалось, но обезьяна проковыляла между ним и мной, не обращая на нас внимания. Едва она оказалась внутри круга, мы опять сцепили пальцы. Хоровод наш двинулся прежним порядком, обтекая обезьяну, которая издала боевой клич и с воинственными ужимками принялась прыгать вокруг статуи Бафомета, как бы пытаясь его атаковать. Лишь тогда я все понял. Гнусный фарс изображал борьбу того, кому мы только что пели осану, с тем, чье имя было низведено до кощунственной клички, чей грозный облик архангела пародировала эта тварь. Ярость душила меня, но я заставил себя крепиться и наблюдать. Мы кружились, набирая скорость, подчиняясь темпу, который взмахами руки задавал нам великий мастер. Сам он все так же стоял в стороне. Иногда, как на хлыстовских родениях, кто-то из паладистов истерически провозглашал что-нибудь вроде следующего: «Душа солнца отвечает на вздох цветов!» Или «Роза мира!» «Цебраэль!» На эти маловразумительные оповещения хор откликался еще большей невнятицей. Тем временем храбрый Микки продолжал наскакивать на их палладиум. Медный дьявол оставался неподвижен. Очевидно, механизм должен был сработать позже. Я сосчитал еле заметные отверстия, откуда выступят смертоносные жало. Их было 11. Раздался чей-то истошный вопль. «Меч! Дайте меч великому мастеру!» Явился артиллерийский, насколько я в состоянии судить, тесак, вполне заурядный, но с нарисованными на клинке знаками монгольского алфавита «Сайомба», которые они, видимо, считали магическими. Какой-то шустрый адепт благоговейно поднес этот тесак господину в крылатке. Поцеловав лезвие, тот молча вступил в раздавшийся перед ним круг и занял позицию плечом к плечу с Бафометом. Теперь их стало двое против одного. Микки заскулил, прикрыл лапами морду и попытался бежать с поля боя, но мы сдвинулись теснее, отрезая ему все пути к отступлению. Я с ужасом осознал, что в ближайшие минуты нам предстоит сжать кольцо и загнать бедную обезьяну в объятия Бафомета. Вероятно, это надо было понимать так, что когда владыка тьмы изнемог в последней битве с архистратигом небесных сил, когда победа начала клониться на сторону последнего, тут-то мы, то есть паладисты во главе с великим мастером, и подоспели на выручку. Несколько неопасных, но чувствительных уколов, нанесенных острием тесака, лишили Микки воли к сопротивлению. Он опустился на четвереньки и попробовал проскользнуть между ногами участников хоровода. Всюду его встречали яростными пинками. Тогда, тоже озверев, он с рычанием стал метаться внутри круга, выискивая слабое звено в окружавшей его живой цепи. 2-3 наскока не увенчались успехом, всякий раз его отбрасывали назад. В отчаянии он уже кого-то куснул, кого-то цапнул когтями. Пролилась первая кровь. Паладисты, надо отдать им должное, проявляли завидную силу духа. Никто не дрогнул, хотя руки и лица у многих были в крови. Там, где напор, доведенный до бешенства обезьяны, становился особенно силен, на помощь приходил великий мастер со своим тесаком, и Микки, скалясь, отступал. Меня мутило от мерзости всего происходившего на моих глазах и при моем участии, но чтобы не выдать себя, я не мог не вступиться за истязуемое животное, не просто бежать. Оставалось утешаться мыслью, что Микки — их последняя жертва, и жертва не напрасная. Если сегодня они меня не разоблачат, в следующий раз для них все будет кончено. Наконец Микки сдался. Затравленно озираясь, он забился под ноги Бафомету. Наш натиск ослаб. Теперь мы окружали загнанного зверя не одним кольцом, а двумя. Передние подступили к нему вплотную, но он даже не огрызался, лишь тяжело вздыхал и смотрел на нас полными смертельной тоски глазами. Я уже находился в полуобморочном состоянии, когда великий мастер встал перед скорчившейся на полу обезьяной и начал плашмя бить ее тесаком по передним лапам, вынуждая подняться на задние. Поскуливая, Микки выполнил то, что от него требовалось. Должно быть, он еще надеялся послушанием облегчить свою участь. Тогда великий мастер принялся лупить его по задним лапам, а паладисты сдвинулись еще теснее, оставляя ему единственную возможность спастись от безжалостных ударов, вскарабкаться по статуе Бафомета, как по дереву. Повизгивая, Микки полез по ней вверх, и в ту же секунду раздался щелчок приведенного в действие механизма. Распахнутые лапы чудовища стремительно сошлись. Из них, а также из других членов, с лязгом выдвинулись ужасные стальные жала. Все они были парные, лишь один, самый страшный, выступивший напротив того места, где у жертвы должно находиться сердце, пары не имел. Содрогнувшись, я увидел, как Микки, пронзенный 11 клинками, с хрипом бьется в объятиях медного дьявола. Кровь потекла на пол, но в агонии, прежде чем умереть непроизвольным судорожным движением лапы, он сорвал маску с лица великого мастера и при этом когтями оцарапал ему шею. Я едва не вскрикнул, узнав этого человека. Передо мной был... Иван Дмитрич умел держать артистическую паузу, но сейчас она затянулась настолько, что Мжельский не вытерпел. «Ну и кто же это был?» В тот вечер я еще не знал, кто. — Но ведь вы говорите, что узнали этого человека, — напомнил Сафронов. — Вы плохо меня слушаете. Я лишь изложил содержание записей, найденных мною в столе у Рогова. Сверху лежало драгоценное зерцало сокровенной мудрости. Под ним этот мемуар с незаконченной последней фразой. Рогов писал от первого лица. Я так и пересказал. — Какая-то у него больная фантазия, — заметил Мжельский. Я тоже сперва так подумал, но затем вынужден был переменить свое мнение. И сочли его фантазию здоровой? Я понял, что это не фантазия, — пояснил Иван Дмитрич. Выйдя из номеров Миллера на Кирочную, Иван Дмитрич забыл, что приехал сюда на казенных лошадях и направился к стоявшему возле ворот извозчику. Тот, однако, еще издали, почему-то меняясь в лице, хрипло сказал: «Занят!» Лицо его показалось знакомым, но тут сзади набежал полицейский кучер. Иван Дмитрич пошел с ним к своему экипажу и лишь у себя в подъезде вспомнил, что этот же извозчик позавчера вечером после разговора с Каменской и Килиным отвез его домой из караванной. Вряд ли такое совпадение могло быть случайным. В 8 часов он был дома, но, несмотря на относительно раннее возвращение, жена встретила его в своей обычной манере. — Страшно смотреть, на кого ты стал похож. — Скажи еще, — подсказал Иван Дмитрич, — что такой цвет лица бывает у больных раком желудка. — Смотри, накаркаешь. Кстати, утром я дала тебе зонт. Где он? — Оставил на службе. — Но ты приехал с другой стороны, я в окно видела. — Да, у меня были дела в городе. — Ты, значит, — угрожающе спросила жена, — не брал с собой зонт, когда ездил по делам? — Зачем? Дождя же не было. — А если бы был? И если завтра с утра будет? Сколько раз ты обещал мне всегда брать с собой зонт? — Я всегда беру. — Тогда где он? — Забыл. — У любовницы, — сказал Иван Дмитрич, проходя в умывальную комнату. Жена побежала за ним, взывая: — Никогда не смей так шутить, слышишь? Никогда! В ожидании ужина он зашел к Ванечке, мельком взглянул на предъявленную ему тетрадь с мыслями старца при взгляде на заходящее солнце, но читать не стал. Вместо этого он лег на диван у себя в кабинете, закинул руки за голову и ягодицей почувствовал какую-то иголку. Кольнуло единственное, а под пальцами их там оказалось несколько, воткнутых во что-то маленькое мягкое. Он зажег лампу. Это была тряпичная куколка явно мужского пола, чем-то неуловимо похожая на него самого. Тем неприятнее было видеть всаженные в нее с разных сторон короткие толстые иглы. Не считая, он сразу понял, что их должно быть 11. Так и вышло. Иван Дмитрич спрятал находку в шкаф, позвал жену и, ничего ей не объясняя, осведомился, кто приходил в его отсутствие. «Нина Николаевна, почтальон, два товарища Ванечки по гимназии», — перечислила жена. «Больше никого не было». «Понятно. Ты тут без меня окно случайно не открывала?» «Да, я проветривала». «Какое окно? То или это?» «Это?» — указала она ближайшее к дивану. «А что тебе не нравится?» «Пахнет чем-то», — на скорую руку соврал Иван Дмитрич. «Ничего не чувствую», — сказала жена. «Когда у человека больной желудок, его всюду преследуют дурные запахи». Выпроводив ее, он подошел к окну и выглянул на улицу. Жили они на втором этаже, так что снизу забросить сюда эту куколку не составляло труда. Он примерил к себе фразу, которую в сходной ситуации Каменский написал на полях полученного им письма. «Страшно ли?» «Пожалуй, нет, но сердце ныло, как бывает во сне, когда стоишь на пороге тайны и знаешь, что в самой загадке смерть, а в разгадке ужас продолжения жизни наедине с тем, что готово тебе открыться за этим порогом». Из записок Солодовникова. Возле поселка Цзун-Мода, в 30 верстах от Урги, находилась полуразрушенная крепость. И я долго убеждал командование бригады, что сама судьба послала нам этот полигон, чтобы поучиться штурмом брать такого рода укрепления. В конце концов, со мной согласились, понимая, что поход на Барс-Хотто все равно неизбежен. Вопрос только в сроках. Для тренировок были сколочены осадные лестницы, которые я предполагал взять с собой к Барс-Хотто, расположенному в голой степи на границах Гоби. У меня были большие сомнения, что нам удастся дотащить туда пушки. Крепость вблизи Цзун-Мода представляла собой единственную стену с двумя башнями по краям. Остальных трех стен, призванных вместе с этой образовать прямоугольник на вершине травянистого холма, не было вообще, не проглядывали даже остатки фундамента. Можно было допустить, что их разобрали на кирпичи, если бы знать, кому тут мог понадобиться кирпич. Монголы жили в юртах, фанзы в Цзун-Мода были глиняные, и хотя из кирпичей складывали очаги во дворах, вряд ли в их пламени сумели растрескаться три крепостные стены. Что помещалось внутри стен, тоже оставалось загадкой. Сейчас там не было ничего, кроме тарбаганьих нор. Впоследствии я узнал, что крепость просто не достроили. Действительно, ощущалось в ней что-то ненатуральное, свойственное сооружениям неразрушенным, а начатым и незаконченным. Монголы объясняли это предательским убийством хашунного князя Найданвана, чья ставка располагалась некогда в Цзун-Мода, и который якобы заложил здесь крепость, собираясь опереться на нее в борьбе за независимость Халхи. Про этого Найданвана рассказывали какую-то совершенно мифическую историю. Будто бы лет 30 или 40 назад он отправился в Петербург, чтобы для войны с Пекином просить помощи у цаган Хагана, то есть Александра II или Александра III. И тот проникся к нему такой любовью, что пожелал стать его братом. Они решили испить кумыс из одной чаши, добавив туда каждой по 3 капли своей крови. Но китайцы отравили нож Найданвана. Он умер, как только порезал себе палец для этой процедуры. После его смерти строительство прекратилось, успели возвести лишь одну стену. Теперь она стояла в пустоте, ничто ни от чего не защищая, бессмысленная, как причуда азиатского деспота, но поражала строгостью кладки и безукоризненными линиями рельефа. Казалось, строители знали, что им не дано будет довести дело до конца, и чтобы забыть про обреченность замысла, старательно углублялись в детали, как бывает, когда привычка к добросовестности и чувство долга заменяют веру в успех. Это я постиг на собственном опыте. Церики угрюмой кучей сгрудились у подножья холма. Я приказал им разобрать осадные лестницы, но тут же встал вопрос, как лучше нести их при штурме — крючьями вперед или назад. Непонятно было, удобнее ли под обстрелом поднимать и приставлять к стене передний конец или, наоборот, заносить задний. Несколько добровольцев попробовали так и этак. Я засек время и остановился на первом варианте. Затем с помощью офицеров я распределил цериков по группам в зависимости от рода оружия. Вначале предстояло идти тем, кто имел пики и мог поражать воображаемых защитников крепости прямо с лестничных перекладин. За ними пойдут те, что с саблями. Винтовки должны висеть за спиной, в рукопашной схватке они бесполезны. Оставшиеся будут снизу поддерживать атакующих ружейным и пулеметным огнем. Пулеметы ударили дружно, едва сигнальщик в лисьем триухе затрубил в свою раковину. Они били по гребню стены, по зубцам, пулеметчики пристрелялись. Тогда я подал знак второму трубачу, и еще одна раковина с более высоким и пронзительным звуком присоединилась к первой. Это был сигнал к началу штурма. Церики полезли вверх по холму, добрались до стены, приставили к ней лестницы, но тем и ограничились. Некоторые присели, а то и прилегли, со страхом вслушиваясь в пение летящих над ними пуль. Согласно моему приказу, в этот момент стрельба должна была умолкнуть, но она не умолкала. Стрелки вошли в раж. Видно было, как над зубцами стены взлетает красноватая пыль и сыплется кирпичная крошка. Я распорядился начинать все сначала. Опять загудели раковины. При том, что монголы никогда не видели моря, не умеют плавать и даже не едят рыбу, потому что ламы запрещают употреблять в пищу существа с глазами без век, они отказывались подчиняться обычным сигнальным горнам, но с трепетом внимали этим порождением океанских пучин. В их роговых извивах звук скручивался и винтообразно проникал в ухо. Ушная раковина откликалась морской, словно когда-то они рядом лежали над ней и сохранили память о былом родстве. Вспоминая легенду, вычитанную у Анри Брюссона, я смотрел, как церики с лестницами карабкаются по холму, но теперь стрельба стихла много раньше, чем они достигли крепостной стены. Когда начали в третий раз, со стороны Цзун-Мода показались трое верховых. Один из них еще издали, привстав на стременах, что-то прокричал радостным голосом. «Он призывает нас веселиться», — объяснил мой переводчик. «Вчера Богдо Гегену стало лучше. Его высокосвятейшество поправляется». Я сразу оценил все последствия этого сообщения. Оно означало, что почти открытая борьба за власть между князьями и ламской партией вновь переходит в латентную фазу, и бригаду больше не будут задерживать в Урге. Всадники подъехали, старший подал пакет с печатью военного министерства. Письмо информировало меня о следующем. Святейший Чойджин-Лама, главный государственный оракул, чья мудрость вознеслась выше горы Сумеру, он же родной брат Богдо Гегена VIII, путем длительных гаданий установил, что наиболее благоприятным днем для похода на Барсхотта является 15-й день 4-й луны 2-го года эры многими возведенного. Рядом приводилась та же дата по юлианскому календарю. До нее оставалось меньше недели, и хотя я сам готовил и торопил эту экспедицию, в тот момент у меня вдруг придавило сердце.